Затянись за созвездие, ты коснись своей песней меня. Меня. Затянись за созвездие, ты коснись своей песней меня. Меня. Тишина, эфир, студия, мотор. Один шанс лететь выстрелом в упор. Ты хочешь лучшим быть? Давай включайся в спор. Пришел победить? Тогда договор. Запомни, мне плевать на другие шоу. У нас свой шоу-бизнес, и это хорошо. И ты попал в команду к очень крутым ребятам. Смотри, как уже завтра от сингла до контракта. Телеэкраны всей страны покажут правду до самой ее глубины. И пусть богатый папа не катает вату, определяет талант, мы не берем по плату. Всем простым ребятам это сигнал к старту. Новый сезон в разгаре, повторяй как мантру. Завистников не слушай, просто иди к мечте. Тимати Фадеев, песни для тебя. Затянись за созвездие, ты коснись своей песни меня. Затянись за созвездие, ты коснись своей песни меня. Меня.